Глава 9. Во мне, земле, энергию найдем. Песок и глина, торф и чернозем. Стремись быть тем, кем ты мечтаешь. Ведь если сильно пожелать, то ты им станешь. За сердцем ты своим пойдешь и корни там свои найдешь. Почувствуй наше единение и в радости, и в горе. Ты видишь жизнь из рождения, рост семян на воле. И в каждом семени увидь, мой друг, как жизнь пошла на новый круг. Ива со скучающим видом сидела над тетрадкой. Нужно было написать сочинение на тему «Пробоина в байдарке». Однажды мы с папой хотели покататься на байдарке, но у нас не получилось, потому что лодка дала течь. Было очень жаль. Безо всякого энтузиазма написала Ива. Если бы она могла, то с радостью рассказала, как можно залатать течь с помощью магии, а еще как поднять лодку в воздух, а не спускать ее на воду. Но это был не фантастический, а реалистичный рассказ, и за выдумку ей вряд ли поставят хорошую оценку, даже если она изо всех сил постарается убедить учительницу, что это не выдумка. Ива покосилась на Валентину. Та склонилась над тетрадью, с усердием дописывая третью страницу. Ива опустила голову на руки, а потом взглянула на большие часы над дверью. Минутная стрелка двигалась ужасно медленно. И тут Иве пришла в голову классная идея. Она сосредоточилась на стрелке и прошептала: «Довольно по старинке медленно идти! Пора вам скорость и проворство обрести! Кружите, стрелки, поскорей! Опережайте время! Пусть канет в лету скучного урока бремя!» Какая началась гонка между минутной и секундной стрелками! Они крутились и крутились, а Ива не отводила глаз от часов. Но, кажется, она немного перестаралась. Из-за высокой скорости стрелки перегрелись и внезапно вспыхнули. Дальше события развивались очень быстро. Ученики заметили горящие часы. Валентина испуганно взглянула на Иву, а потом на бутылку с водой, стоявшую на столе у госпожи Шлёзингер. Крышка на бутылке отскочила, и вода брызнула, будто ее вылили специально, и не в разные стороны, а прямо на часы. Огонь погас. Все произошло за несколько секунд, пока учительница стояла спиной к классу и писала домашнее задание на доске. Класс пришел в невероятное волнение. Дети кричали наперебой. Ива посмотрела на Валентину и облегченно вздохнула. В этот момент госпожа Шлёзингер повернулась к классу и призвала всех к тишине. Дети попытались привлечь ее внимание к тлеющим часам, но тут Ива воскликнула, указывая на окно. «Смотрите! А это, случайно, не Микки Маус?» И все ученики, хохоча, бросились к окну. Ива взглядом отправила часы прямо в корзину для бумаг. Удивительно, что при этом бумаги не загорелись. Когда дети поняли, что никакого Микки Мауса нет, и принялись возмущаться, а госпожа Шлёзингер пыталась успокоить класс, все следы магии уже были скрыты. После обеда девочки втроем лежали на вышке, болтая ногами. «Я просмотрела все книги. Наколдовать деньги не получится. Нигде нет такого заклинания. И Гримур молчит. А время поджимает. До конца недели нам нужно отыскать четвертую чародейку, объединить магическую силу и придумать, как прогнать Визеля и Гайра», — объяснила Ива. «Да, задачка не из легких. Тем более, что все нужно сделать очень быстро», — отозвалась Валентина и задумалась. «Стихии земли. Ведь это может быть кто-то, кто связан, например, с садами». «Точно! Нам нужно просто посмотреть на ногти девочки и вжух! Если у нее есть земля под ногтями, значит, это она!» — решила Гретхен. «Не думаю, что все так просто. Вот у тебя, Гретхен, под ногтями тоже целая песочница», — заметила Ива. Девочка взглянула на свои ногти. «Да ладно, ёрики-дорики, какая разница?» — возмутилась она, а Ива и Валентина, несмотря на серьезные проблемы, рассмеялись и чуть не свалились с дерева. «Кстати, мне кажется, что моей бабушке тоже были волшебные таланты», — произнесла Валентина, когда они успокоились. Ива выпрямилась. «Да, об этом рассказывал твой дедушка», — вспомнила она. «Когда умерла бабушка?» «Примерно 2 года назад. Ее звали Дездемона. Я ее очень любила, и мне ее сильно не хватает. Раньше я этого не понимала, но теперь, когда я думаю об этом...» Валентина тоже выпрямилась. «У нее была черная кошка, с которой она постоянно разговаривала. И кошка умерла вскоре после бабушки. А еще бабуля часто накладывала травы на мои ссадины. И в итоге родители были очень недовольны тем, что я хожу к ней. А потом у меня появилось очень много занятий после школы, и я перестала часто ее навещать. Бабушка и родители окончательно рассорились, и мне больше не разрешали к ней ходить», — рассказала Валентина. Повисла пауза. Ива спустилась с вышки. «Подождите меня здесь!» Крикнула она девочкам и побежала к домику. Тяжело дыша, девочка вернулась с той самой фотографией, которую она нашла на комоде в первый день рядом с другой, на которой были тетя Альвина с маленькой Ивой и овчаркой. «Я придумала! Я знаю, как нам найти четвертую чародейку!» Воскликнула она, размахивая рамкой. Забравшись обратно на вышку, Ива уселась между Валентиной и Гретхен и, проведя рукавом по стеклу, стерла пыль с фотографии. На ней были изображены 4 молодые женщины. У каждой на шее висел амулет с особым знаком. Валентина потянулась к своему талисману. «Это мой амулет, который приносит мне удачу. Вот здесь, знак воздуха. А вот моя бабушка». «Дездемона. Она здесь молодая, но я ее узнала. Эти светлые волосы и улыбка!» Валентина нежно провела пальцами по лицу на фотографии. У Гретхен перехватило дыхание. Ее и без того круглые глаза снова округлились еще сильнее. «А это моя тетя Гвендолин», — прошептала она хриплым от ужаса голосом. «Вы понимаете?» Голос Ивы дрожал. «Тогда их тоже было 4. 4 стихии — огонь, вода, земля и воздух. Все они были нашими родственницами. Мы следующее поколение, и мы продолжаем начатое ими дело». 3 девочки не отрывали взгляда от фотографии. «А племянница, внучка, а может и внучатая племянница этой чародейки — она показала на темноволосую девушку со знаком земли. «Это и есть 4-я чародейка! И теперь нам нужно отыскать похожую на нее девочку, что будет не так сложно, потому что ее юная версия наверняка такая же темноволосая и смуглая, как и сама чародейка!» «Я проголодалась!» Вдруг перебила подругу Гретхен, и все девочки вдруг почувствовали, что у них урчат животы. «Тогда пошли в лесной супермаркет и купим что-нибудь поесть», — сказала Ива, подмигнув Валентине. «Что? В лесу есть супермаркет?» — удивилась Гретхен. Пока они шли, Ива заговорила. «Мой лес — это как маленький город или квартира с множеством комнат. Здесь есть ручей с родником, он похож на коридор или дорогу, ведущую через лесной город. Если пойти за ручьем, то доберешься до пруда. Там живет много лягушек, а однажды я встретила даже огненную саламандру. Еще над прудом порхают разноцветные стрекозы. Есть такое место, оно покрыто высокой и сочной зеленой травой, а рядом настоящее болото, и все выглядит как в сказке. А есть и такие участки, через которые невозможно пробраться из-за густых зарослей. Деревья бывают невысокие, а бывают и настоящие гиганты. Поэтому иногда чувствуешь себя карликом, а следом — великаном. «Как Алиса в стране чудес!» — засмеялась Валентина. «Точно!» — согласилась Ива. «Кстати, вот здесь пчелиная гостиница. Вы слышите, как жужжат и гудят пчелы?» Девочка остановилась. Валентина и Гретхен посмотрели на дерево напротив, усеянное кучей отверстий. Оттуда вылетали и залетали обратно пчелы. «Эх, медовик с посыпкой! Вот это они гудят!» — захихикала Гретхен. Весь оставшийся путь девочки изображали пчелок. Вытянув в стороны руки, словно крылья, они жужжали и гудели, не жалея сил. Ива обвела рукой окрестности. «А вот и лесной супермаркет!» Гретхен от удивления крутанулась вокруг себя. Здесь росли кустарники, усыпанные ягодами, малиной, ежевикой, черникой и крыжовником. «На земле ты найдешь буковые орешки. У них съедобная сердцевина очень вкусная. Мы обычно жарим их на сковородке», — поведала Ива. Но Гретхен уже не слушала. Она набивала рот разными ягодами. «Этот фупермаркет и правда фупер!» — с полным ртом произнесла она. Вскоре лица и руки девочек были перемазаны ягодным соком. Ива достала свой лесной дневник и испачканным пальцем нарисовала в нем лицо. «Написано ягодной кровью!» — прохрипела она жутким голосом. Гретхен прижала красные от сока губы к страничке, а потом добавила: «Поцелуй красными губами!» И обе в ожидании посмотрели на Валентину. А последняя девочка двумя пальцами нарисовала в уголках рта красные полосы, которые напоминали острые зубы. Жила-была маленькая девочка-вампир. Ее звали Вампилуза из замка Жуткостан. Но Вампилуза была необычным вампиром. Она страдала от аллергии, и как нарочно, аллергией на кровь. Но другим вампирам из их логова нельзя было знать об этом, — улыбнулась Валентина. Поэтому девочка всегда носила в карманах своего плаща красные ягоды. И когда она гуляла с другими вампирами, старательно мазала лицо ягодным соком, чтобы выглядеть так же воинственно, как и ее сородичи. Раздавив еще несколько ягод, Валентина измазала лицо соком. «Фу, паук!» — захихикала Гретхен. Но Валентина продолжала сочинять. Но однажды брат девочки Вамразиус из замка Жуткостан подменил плащи. Он что-то подозревал и давно следил за сестренкой. В ту ночь, сунув руки в карманы плаща, Вампилуза обнаружила вместо красных ягод только ежевику. Мимо, противно хихикая, пролетел братец, а следом послышались шаги ее тети и дяди Вампилунии и Вампуруса. Девочка в отчаянии раздавила ежевику и измазала ею лицо. Когда вампиры приблизились к ней, они в ужасе замерли. «Это голубая кровь!» — прошептал дядя. А тетя тут же грохнулась в обморок. Дело в том, что голубая кровь давала вампиру право стать новым властелином логова. И им никогда еще не становилось... такая маленькая девочка. Тогда Вампилуза воспользовалась своей новой властью и издала закон, по которому каждый мог сам решать, что ему есть и пить. И если Вампилуза не попалась охотникам за вампирами, то и по сей день бродит в зарослях ягодных кустов, закончила Валентина страшным голосом. Ива и Гретхен, удобно расположившиеся на стволах поваленных деревьев, захлопали в ладоши. Валентина поклонилась и стерла краем юбки следы ягодного сока с лица. «Святые мухоморы! Ну и здорово же ты рассказываешь, Валентина!» — похвалила подругу Гретхен. «А еще она хочет стать писательницей!» — пояснила Ива. «В общем, я точно буду покупать твои книги!» — сказала Гретхен, и Валентина рассмеялась. «И я!» — присоединилась Ива. «Круто! Тогда я продам как минимум 2 экземпляра и буду почти что автором бестселлера!» — улыбнулась Валентина. Когда девочки наелись, Ива показала им большой гриб, который рос под деревом. «А вы знали, что из этих грибов можно делать мячики-попрыгунчики?» — спросила она подруг и, аккуратно сорвав гриб, перочинным ножиком вырезала из шляпки 3 маленьких круглых мячика. И 3 девочки, и 3 мячика с хохотом и визгом заскакали по лесу. На всю школу приходилось ровно 7 смуглых детей. Но ни одна девочка из них не подошла. Гретхен составила список и вычеркивала одно имя за другим. Кто-то был слишком не похож на чародейку, кто-то не имел ничего общего с землей. «Предполагаю, что чародейка номер 4 не учится в нашей школе», — сказала Валентина. Подруги сидели на дереве в школьном дворе. «Придется проверять остальные школы». «Но это довольно трудно», — посетовала Ива. Гретхен и Валентина кивнули и беспомощно пожали плечами. «Кстати, я спросила папу, где похоронена тетя Альвина. Хочу навестить ее могилу и поблагодарить за все», — сообщила Ива и спустя пару минут спросила. «Хотите пойти со мной?» Конечно же, девочки были согласны. Ива записала точное место могилы тетушки Альвины. 13В27. Она еще раз сверилась с записями. «Как же глупо получается», — заключила Валентина. «В конце ты получаешь только номер вместо адреса. Почему бы не назвать эти дорожки красивыми именами, как улицы? Например, Небесный путь, или Дорога в облака, или Улица Редиски с той стороны», — захихикала Ива. «Да, так было бы лучше», — согласилась Гретхен и тоже придумала название. «Ангельский переулок!» «Или проезд в новую жизнь, а еще улица тихая или спокойная», — добавила Валентина. «Ты права, Валентина. В любом случае, это было бы лучше, чем номер 13В27», — подытожила Ива, и в следующую минуту они оказались прямо на месте. Валентина вытаращила глаза, а Гретхена раскрыла рот от изумления. «Почему вы так смотрите?» — спросила Ива. «Вот это да!» — прошептала Гретхен. «Справа лежит моя бабушка, а рядом с ней...» Дальше Валентина продолжить не смогла, потому что за нее фразу закончила Гретхен. «Моя тетя Гвендолин!» «Они и сейчас рядом!» — улыбнулась Ива. «Чародейки-подруги! Разрази меня гром! Это же гениально! Так они смогут и поболтать друг с другом за чашечкой кофе!» — засмеялась Гретхен. «Вообще-то, Альвина — моя двоюродная бабушка, но я всегда называла ее просто тетей Альвиной, потому что она была не такая уж и старая», — пояснила Ива, внимательно разглядывая надгробие. Гретхен переходила от одного к другому, снимая опутавшие их стебли вьюнков. «Слушайте, а вы внимательно рассмотрели надписи?» — спросила Ива, разволновавшись. На надгробиях были выбиты знаки. «Огонь!» — произнесла Валентина, потом перешла к следующему и, нежно погладив знак, произнесла. «Вода!» «Воздух!» — добавила Гретхен, прыгнув к третьему надгробию и указав на символ воздуха. «И земля!» — воскликнула Ива, остановившись у четвертого захоронения. Девочки в изумлении уставились на надгробие. Вокруг него вились розы всевозможных оттенков, источающие восхитительный аромат, и густорастущая лаванда. «Лаванда символизирует расслабление, мир, дружбу и умиротворение. Знали об этом?» — улыбнулась Ива. «А как зовут родственницу нашей четвертой чародейки?» — в нетерпении спросила Гретхен. Ива осторожно отодвинула с надписи усики растений и прочитала имя. «Вакилия Адили. Похоже на африканское имя», — заметила Валентина. «Одили?» — переспросила Гретхен. «Имя мне вроде бы знакомо». «А, вспомнила! Так звали мою учительницу балета!» «Ты занималась балетом?» Ива не смогла скрыть улыбку. «Да!» — с вызовом ответила девочка. «А почему бы и нет?» «Потому что ты неуклюжая, Гретхен! И вообще, ты больше похожа на мячик-попрыгунчик, чем на балерину!» «Тем не менее, я продержалась в балетной школе 2 месяца!» «А почему только 2 месяца?» — с интересом уточнила Валентина. «Потому что после этого у нас планировалось выступление в роли фламинго. Я не успела затормозить во время танца и нечаянно толкнула последнего фламинго. А потом свалился первый фламинго, он толкнул второго, ну и в итоге все 32 фламинго лежали на полу». Валентина и Ива с беспокойством глядели на Гретхен, но она засмеялась. «Я единственная устояла на ногах!» И девочка изобразила фламинго, вытянув вверх правую руку. Это была шея птицы, а ладонь была головой. Гретхен сделала несколько шажочков влево, потом вправо, напевая при этом песенку. А когда Валентина и Ива восторженно зааплодировали, фламинго поклонился, взмахнув бобровыми ушками. «В любом случае, учительницу звали госпожа Одили», — закончила рассказывать Гретхен. «Теперь нам нужно пойти в балетную школу, где училась Гретхен, и пораспрашивать там. Может, госпожа Одили — мама нашей чародейки?» — решила Валентина и поднялась с места. «Нельзя терять время!» Ива еще раз подошла к могиле тетушки Альвины. «Подождите, мне нужно кое-что сделать». Обратилась она к подругам, вынула из сумки мешочек и высыпала его содержимое на землю. А потом, опустившись на корточки, выложила круг из перьев, камешков, листьев и цветов. «Тетя Альвина, спасибо тебе за все!» — прошептала девочка. И повернулась к надгробию чародейки стихии земли. «Теперь нам нужно отыскать и твою внучку, Вакилия!» Ива улыбнулась. «Или твою внучатую племянницу!» — добавила Валентина. Как вдруг из-за угла, напевая песенку, появилась девочка. Она тащила за собой тележку с цветочными горшками и лопатами. Ива, Валентина и Гретхен в недоумении глядели на девочку. Гретхен первая взяла себя в руки. «Стоим тут, как ослы!» — прошептала она. «Глупее не придумаешь!» Валентина и Ива тут же захлопнули рты, стараясь стать как можно незаметнее. Ива небрежно прислонилась к надгробию на могиле тетушки Альвины. Валентина притворилась, будто наблюдает за пчелой, присевшей на цветок, а Гретхен начала напевать песенку. Казалось, что девочка их и вовсе не замечала. Она подошла прямиком к могиле Вакилии Адили и начала вынимать цветы из горшочков и выкапывать лопаткой лунки, чтобы посадить их в землю. Работая, девочка по-прежнему мурлыкала песенку. «Это она! Совершенно точно!» — одними губами проговорила Гретхен. «Она как 2 капли воды похожа на молодую женщину на фотографии, только маленькая!» — ответила Валентина в ответ. «Вот именно!» «Маленькая!» — прошептала Ива. «Она слишком маленькая! Наверное, на 2 или 3 года младше нас. Она максимум в 1 классе!» «Во 2-м! Я во 2-м классе! И прекратите шептать! Я все равно вас слышу!» Девочка отряхнула землю со штанов и выпрямилась. «Так на кого же я похожа? И почему?» 3 подруги переглянулись. «Неужели им придется сразу выложить ей всю правду?» Ива откашлялась. «Ну, в общем, это звучит немного странно, но мы внучки и внучатые племянницы вот этих дам». «Ага!» — воскликнула незнакомая девочка и посмотрела сначала на юных чародеек, а потом на могилы. «Да, и еще кое-что. Наших бабушек и тетушек мы знали и при жизни», — — добавила Ива. «Понятно», — ответила незнакомка, переводя взгляд с одной девочки на другую. «А твоя бабушка, родная или двоюродная?» — начала Валентина. «Моя Кики? Так я называла бабушку при жизни». «Ого! Оказывается, твоя бабушка была знакома с нашими». «Ага», — согласилась девочка в третий раз. «И как же тебя зовут?» — поинтересовалась Ива. «Лоттика. Но все зовут меня Лотти». «Лотти, мы хотим кое-что тебе показать». Валентина робко шагнула к девочке. «Но я вас даже не знаю», — неуверенно ответила Лотти. «В общем, меня зовут Ива, а это Гретхен и Валентина», — представила всех Ива, поспешно доставая из кармана телефон. Там была фотография портрета четырех чародеек. Девочка подошла поближе к Лотти. «Вот, смотри, это моя тетя Альвина. Вот тетя Гретхен Гвендолин. А здесь бабушка Валентины Дездемона. А вот это...» Она замолчала. На лице маленькой девочки отобразилось крайнее изумление. «Это моя Кики! Я ее узнала!» — воскликнула она. «Здесь она еще совсем молодая, но если представить ее с морщинками и седыми волосами, легко узнать! И цепочку я узнала! Бабушка всегда ее носила! А еще смотрите! Вот здесь!» И девочка указала на надгробие. «Здесь точно такой же знак! Вы знаете, что он означает?» «Да, знаем!» В один голос ответили подружки и расхохотались. Теперь нам осталось объяснить Лотте кое-что еще, а потом подождать полнолуния. Довольная Ива смотрела на подруг. Вот здесь растет древо желаний. Уже много-много лет люди приходят сюда, чтобы загадать что-нибудь. «А это боярышник, который считается домом добрых фей», — объяснила Ива. «Хочешь сказать, что и феи существуют?» переспросила Лотти, оглядываясь по сторонам в надежде увидеть пролетающую мимо фею. «Конечно! Разве только чародейки имеют право существовать? Было бы слишком самонадеянно утверждать, что чародеи — единственные волшебные существа на Земле! Но давай вернемся к древу желаний. Каждый, кто загадывал желание, вешал на его ветви пеструю ленточку». Лотти посмотрела на крону. «Столько ленточек! И столько желаний!» — с чувством прошептала она. А самое высокое дерево в лесу звали Лесница. К сожалению, ее повалил недавний ураган. «Ты дала имена всем деревьям?» — удивилась Лотти. «Некоторым — да, но большинство из них носят имена, которые им дала еще тетушка Альвина». «Откуда ты их знаешь?» Изумлению девочки не было границ. Всю дорогу она, широко раскрыв глаза от удивления, слушала рассказы трех девочек. А им и вправду было что рассказать. «Они сами мне представились», — ответила Ива. «Деревья умеют разговаривать?» Взгляд Лотти скользнул по одному из деревьев до самой верхушки, и у нее чуть не закружилась голова. Вопрос покоробил Иву. «А ты как думала?» С возмущением спросила она, приложила руки к стволу ближайшего дерева и прислонилась к нему ухом. «Вот, послушайте!» Прикрыв глаза, прошептала она. Лотти, Валентина и Гретхен тоже приложили головы к стволу. «Вы слышите, как стучит его сердце?» — улыбнулась Ива. Валентина кивнула, а Лотти и Гретхен отрицательно помотали головами. «Не волнуйтесь!» «Вы тоже сможете его услышать, когда овладеете чародейской силой», — утешила обеих девочек Ива. «А вы правда-правда чародейки? И наши тети и бабушки тоже ими были? Ну вот честная-причестная?» — в сотый раз спросила Лотти. «Поверь мне, Лотти», — терпеливо ответила Ива. «Вначале мы тоже не могли во все это поверить». «Хорошенькое дело! Вначале!» — вмешалась Гретхен. «Мне до сих пор кажется, что все это сон, и в один прекрасный день я проснусь. Но это самый прекрасный сон, который мне когда-либо снился!» «Клянусь грозовыми облаками!» — добавила она. Ива улыбнулась Гретхен, а потом обратилась к Лотти. «Ну что, хочешь еще о чем-нибудь спросить?» «А мы сможем летать на метлах?» Глаза Лоти светились от нетерпения. «И я об этом спрашивала!» — засмеялась Гретхен. «Я не знаю точно, могут ли это делать чародеи», — ответила Ива. «Может, полеты на метлах уже устарели?» — добавила Валентина. «А я бы полетала! Вжух, вжух! Вот бы я помчалась на метле!» Гретхен захихикала, представляя, какие виражи она выделывала бы между деревьев. «А волшебные палочки у нас будут?» — продолжала задавать вопросы Лоти. «Мне кажется, они нам не нужны. Пока что у нас все получалось и без палочек», — объяснила Ива. Но ответ, судя по всему, разочаровал Лоти. «Что же это за чародеи такие? Без метлы, без волшебной палочки?» Ива, Валентина и Гретхен переглянулись. «Ну, что ж», — начала Валентина, — «мне кажется, маленькая волшебная палочка не повредит». «Ты права», — поддержала подругу Ива. «Точно не повредит!» И девочки бросились на поиски веточек, которые сгодились бы в качестве волшебных палочек. Валентина нашла березовую ветку и покрутила ее в руках. «Будто специально ждала меня», — прошептала она и обернула свою веточку светло-голубыми лентами. Потом достала из кармана несколько перьев и украсила ими волшебную палочку. Гретхен выбрала ветку черной ольхи и тоже обернула ее лентами. Разумеется, пестрыми! А еще у нее с собой были зеленые бусины, которые она закрепила на конце палочки. Лотти искала долго. То и дело она вскрикивала «Нашла!», но потом отбрасывала прочь очередную претендентку на звание волшебной палочки и бросалась за новой. «Вот теперь нашла!» Слышалось снова и снова. Наконец она остановилась на ветке вяза. Позже, оказавшись в чародейском домике, Лотти нарисовала на ней витиеватые узоры. Выбор Ивы пал, как же могло быть иначе, на веточку Ивы, которая росла рядом с домиком. Перочинным ножиком она вырезала на коре языки пламени и украсила ее лентами огненно-рыжего цвета. Довольные девочки сидели на земле перед домиком, помахивая новыми волшебными палочками. «Не знаю, помогут ли они нам использовать магию, но во всяком случае выглядят они потрясающе!» — засмеялась Ива. Она махнула волшебной палочкой в сторону еловой шишки, и та поднялась в воздух. Глаза Лоти расширились от удивления. «Я тоже так хочу! Я тоже!» — воскликнула она и попыталась повторить за Ивой. Но ни один предмет не сдвинулся с места. «Скоро и ты научишься, Лоти. Через несколько дней будет полнолуние, и тогда...» «Скорее всего, меня не отпустят ночью в лес», — задумалась вдруг Лоти. «А мы скажем твоим родителям, что ты останешься на ночь у меня, а я договорюсь с папой, что переночую у Валентины», — объяснила Ива и заговорщицки подмигнула Лоти. Тут девочки услышали крик птицы. Они посмотрели вверх. «Это ястреб-перепелятник. Там наверху его гнездо. Слышите писк птенцов? Они вылупились всего пару дней назад», — объяснила Ива. «Но ястреб, кажется, беспокоится», — предположила Валентина, потому что птица продолжала резко кричать. «Ого! Да его гнездо как ветром распотрошило», — добавила Гретхен. «Я знаю, почему он кричит. Смотрите!» Валентина показала вниз, где по земле прыгал маленький беленький комочек. «Птенец выпал из гнезда!» — сочувствием сказала Лотти. Ива подняла птенца и задрала голову вверх. «Приличная высота! Ветки дерева растут, как лестница, по ним легко вскарабкаться вверх!» — произнесла Валентина. И оказалась права. Из яркого платка, который нашелся у Гретхен, девочки смастерили для Ивы что-то вроде сумочки, в которую осторожно посадили птенца. Он грустно пищал. «Не бойся, малыш», — прошептала Лоти. «Скоро ты снова будешь среди своих братишек и сестренок». «Как же он упал с такой высоты и не разбился?» — удивилась Валентина. Возможно, птенец цеплялся за ветки. Мне кажется, что опасно не само падение, а животные, которые бродят по лесу и могут охотиться за птенцом, выпавшим из гнезда, — объяснила Ива, а Валентина встала спиной к дереву так, чтобы подруга могла забраться ей на плечи и дотянуться до нижней ветки. Чародейка осторожно, ветка за веткой взбиралась наверх. Она посмотрела вниз. Подруги со страхом наблюдали за ней. «Будь осторожна, Ива!» — крикнула Лотти и от волнения взяла Гретхен за руку. Ива ловко карабкалась вверх по дереву. На ветке сидел ястреб и наблюдал за девочкой. «Не волнуйся, я просто принесла тебе птенца», — успокоила она взволнованную птицу. Добравшись до верха, девочка бережно достала птенца из сумочки и посадила в гнездо к остальным птичкам. «Их там пятеро!» — доложила она, спустившись вниз. «И они такие хорошенькие! Еще не оперившиеся пушистики!» Тем временем ястреб успокоился. Теперь птица сидела в гнезде со своим потомством и ворковала. «Завтра проверим, приняла ли мама свое дитя обратно. Я слышала, что это не всегда так просто, потому что птенцы, до которых дотронулся человек, пахнут им», — задумчиво проговорила Ива. «А мне кажется, ты пахнешь скорее лесом, чем человеком», — захихикала Валентина. «Ты сама почти превратилась в дерево!» Ива непонимающе взглянула на подругу. Но тут Лотти с Гретхен расхохотались. В волосах Ивы застряли листья и ветки, а куртка была вся в репьях. Лицо и руки девочки были измазаны грязью, словно у лешего. Тут уже рассмеялась и сама Ива.